Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Джеймс Клавелл. Благородный дом. Роман о Гонконге. Читает Иван Литвинов. Суббота. Глава 62. 9:32. Низко зашедший со стороны моря реактивный лайнер компании Japan Airlines из Токио мягко приземлился в аэропорту Кайтак. Из-под шасси разлетелся дымок. Двигатели тут же заработали на реверс, и самолет, замедляя ход, подкатил к зданию аэропорта. В оживленном терминале, в зоне таможенного досмотра, паспортного контроля и в зале ожидания толклись пассажиры, экипажи самолетов, встречающие и провожающие. Пройти на посадку было легко, и у прибывших в основном не возникало проблем, кроме японцев. У китайцев память хорошая. Слишком мало времени прошло после оккупации японскими войсками Китая и Гонконга. Слишком глубоко врезались в память эти годы. Слишком они были ужасны, чтобы просто взять и забыть или простить. Поэтому японцев проверяли с пристрастием. Даже проходящим контроль летчикам и элегантным, симпатичным и вежливым стюардессам, которых еще и на свете-то не было, когда закончилась оккупация, документы возвращали словно нехотя в ледяном молчании. За японцами в очереди стоял американец. «Доброе утро!» — поздоровался он, передавая чиновнику свой паспорт. «Доброе утро!» Молодой китаец открыл паспорт, взглянул на фотографию, потом на американца, перевернул несколько страниц, ища визу. Между тем ногой он незаметно нажал на потайную кнопку, подавая сигнал устроившимся неподалеку в комнате для наблюдения Кроссу и Синдерсу. Подойдя к одностороннему зеркалу, те стали разглядывать американца, ждавшего на паспортном контроле в самом начале одной из шести длинных очередей. В паспорте, выданном год назад, значилось «Винченцо Бонастасио», пол мужской, место рождения — город Нью-Йорк, дата рождения — 16 августа 1910 года. Волосы седые, глаза карие. Чиновник привычно проверил остальные визы и отметки о выезде. Великобритания, Испания, Италия, Голландия, Мексика, Венесуэла, Япония. Поставил штамп в книжице с невыразительной серой обложкой и без комментариев вернул документ владельцу. Зажав подмышкой дорогой кейс из крокодиловой кожи, Бонастасио прошел зону таможенного досмотра. В руке он держал пестрый пластиковый пакет с бутылкой купленного в магазине дьюти-фри спиртного, на плече болтался фотоаппарат. «Хорошо выглядит этот парень», — заметил Синдерс, — «следит за собой». Англичане провожали Бонастасио взглядами, пока тот не смешался с толпой. Кросс щелчком включил портативный радиоприемник. «Клиент под наблюдением?» — спросил он в микрофон. «Да, сэр», — последовал немедленный ответ. «Я буду на этой же частоте. Держите меня в курсе». «Есть, сэр». «У нас не будет проблем со слежкой», — сказал Кросс Синдерсу. «Да, я рад, что посмотрел на него. Предпочитаю иметь реальное представление о противнике». «А он противник?» «Так считает мистер Роузмонд. А вы нет?» «Я не уверен, что это наш противник. Бонастасио, несомненно, жулик, но связан ли он с разведкой?» Синдерс вздохнул. «Вы проверили жучки?» «Да». Вчера поздно вечером команда специалистов SI тайно установила жучки в спальне номера, забронированного Бонастасио в Хилтоне, а также в офисе и личном люксе фотографа Энга, VC Энга. Кросс и Синдерс терпеливо ждали. Из лежащего на столе приемника доносилось негромкое шипение и потрескивание. После паузы шеф MI6 рассеянно произнес: «А что насчет другого нашего клиента? Кого, Квока?» «Да». «Сколько времени это займет, по-вашему?» «Немного», — Кросс улыбнулся про себя. «Когда вы поместите его в красную комнату?» «Думаю, в полдень самое время. Или раньше, если он будет готов». «Допрос проведет Армстронг?» «Да». «Армстронг хорош. Он прекрасно действовал на Иванове. Вы не могли бы впредь ставить меня в известность? В конце концов, это моя территория». «Конечно, Роджер. Это неожиданное решение было принято Лондоном». «А какой смысл был вызывать их в воскресенье?» «Министр должен прислать специальные инструкции», — Синдерс нахмурился. «В деле Брайана Квока говорится, что он человек сильный. У нас не так много времени. Должно быть, он прошел серьезную идеологическую обработку, раз внедрился так глубоко и так долго избегал разоблачения». «О, да. Но я абсолютно уверен. Оборудовав эту комнату, я трижды проверил ее на себе. Мне удавалось выдержать не больше 5 минут, да и то каждый раз я чувствовал себя прескверно. И это без режима дезориентации. Я уверен, проблем не будет». Кросс затушил сигарету. «Это весьма эффективно. Точная копия прототипа, разработанного КГБ». «Как жаль, что приходится использовать их методы», — помолчав, обронил Синдерс. «Очень рискованно. На самом деле это отвратительно. Лучше было, когда... Хотя, полагаю, даже и в те времена наша профессия была грязной». «В этой войне?» «Да. Должен сказать, тогда было лучше. По крайней мере, обходилось без лицемерия со стороны некоторых наших лидеров и средств массовой информации. Все понимали, что идет война, но сегодня, когда под угрозой само наше существование, мы...» Тут Синдерс осекся. «Гляньте, Роджер, ведь это Роузмонд!» — он указал на американца, который стоял еще с кем-то у выхода. «Да-да, это он. А с ним Лэнган из ФБР», — пояснил Кросс. «Вчера вечером мы договорились, что будем действовать вместе, хотя я предпочел бы, чтобы проклятые ЦРУшники оставили нас в покое и занимались бы своим делом». «Да, они действительно становятся абсолютно невыносимыми». Кросс взял приемник и первым вышел из офиса. «Стэнли, мы его ведем. Договорились же вчера, что эту часть операции мы берем на себя, а вы занимаетесь отелем, правильно?» «Конечно, конечно, Родж». «Доброе утро, мистер Синдерс». Мрачный Роузмонд представил Лэнгана, который тоже был напряжен. «Мы не вмешиваемся, Родж, хотя этот тип один из наших. Мы здесь не поэтому. Просто я провожаю Эда». «Вот как?» «Да», — подтвердил Лэнган. Он выглядел таким же изможденным и усталым, как и Роузмонд. «Все эти фотокопии, Родж, бумаги Томаса К. Лима. Я должен доставить их лично в бюро. Я прочитал кое-что своему шефу, только у него просто крыша поехала, он начал расползаться по швам. Могу себе представить. На твоем столе лежит запрос о предоставлении нам оригиналов, и...» «Ничего не получится», — ответил за Кросса Синдерс. Лэнган пожал плечами. «Запрос у тебя на столе, Родж. Думаю, вы получите распоряжение сверху, если нашим действительно понадобятся оригиналы. Пойду-ка я лучше на посадку. Слушай, Родж, даже не знаю, как тебя и благодарить. Мы... Я твой должник. Эти ублюдки... Да, мы у тебя в долгу». Они пожали друг другу руки, и Лэнган поспешил к самолету. «Отчего это стали расползаться швы, мистер Роузмонд?» «Да там, куда ни ткни, просто караул, мистер Синдерс. Для нас это попадание в яблочко, для нас и бюро, в основном для бюро. По словам Эда, народ у них там в истерике. Политические последствия для демократов и республиканцев трудно себе даже представить. Вы были правы. Если бумаги попадут в руки сенатору Тилману, возможному кандидату в президенты, который сейчас здесь, в городе, даже говорить нечего, что он с ними сделает». Это был уже не прежний добродушный Роузмонд. «Мое начальство разослало телексы нашим агентам в Южной Америке с приказом достать Томаса Кокалима из-под земли, так что очень скоро, черт побери, он будет давать показания. Вы получите копию, не беспокойтесь». «Больше ничего, Родж?» «Прошу прощения». «Я имею в виду, может, у вас припасена еще информация, которой мы могли бы воспользоваться?» Кросс улыбнулся без тени юмора. «А как же? Что скажешь о тайном финансировании революции в Индонезии? О, боже, да-да. А как насчет копии распоряжения о переводе денег в один из французских банков на счет весьма важной вьетнамской четы за особые услуги? Лицо Роузмонта покрылось бледностью. Что еще? Разве этого недостаточно? А есть еще? Боже мой, Стэнли, конечно, есть, ты же понимаешь. И мы понимаем, что-то еще будет всегда. Мы можем получить это сейчас? А что получим мы? — вмешался Синдерс. Роузмонд пристально посмотрел на них. Заланчим мы! — приемник затрещал и ожил. Объект получил багаж и выходит из зоны таможенного досмотра, направляется к стоянке такси. Теперь он... А, его встречают! «Китаец, хорошо выглядит, дорогая одежда. Не узнаю, кто это. Они идут к Роллс-Ройсу, номера гонконгские. А, это лимузин отеля. Садятся в машину. Оставайтесь на этой частоте», — проговорил Кросс в микрофон и перешел на другую. Послышались статические помехи, приглушенный шум движения. Роузмонд просиял. «Вы установили жучки в лимузине?» Кросс кивнул. «Великолепно, Родж, я бы про это и не вспомнил!» Они прислушались, и до них ясно донеслось. «Любезно встретить меня, Виси», — говорил Бонастасио. «Черт, зачем нужно было тащиться в такую, да? О, мне это ничего не стоит», — отвечал вежливый голос. «Можем поговорить в машине, тогда тебе, возможно, не придется заходить в офис, а потом в ма...» «Конечно, конечно», — перебил его американец. «Слушай, Виси, у меня есть тут кое-что для тебя». Что-то зашуршало, а потом всю чистоту забила высокая ноющая помеха, заглушившая и звуки, и голоса. Кросс тут же переключился на другую частоту, но там все было в порядке. «Черт, он заблокировал нас с помощью портативной бритвы», — сплюнул Роузмонд. «Этот ублюдок профи. $50 против выщербленного цента, чтоб плакали все наши жучки, и сотни, что когда мы снова услышим их, это будет, черт побери, пустая болтовня. Я говорил тебе, Бонастасио из крутых».